Глава 35. Время голосовать. Даже один голос может создать большинство. Победитель смотрит на проигравшего свысока. Проигравший смотрит на победителя снизу вверх. Начался перерыв, и толпа в библиотеке поредела. Посланники Ванамби и растительные существа остались на местах представителей и смотрели друг на друга, но остальные разошлись по своим комнатам ожидания. Зрительские места аналогично опустели. Однако возле места председателя оставалось пару человек. Седоволосый мужчина сидел идеально ровно, рядом с ним разместилась автоматическая кукла, а третий... «Ох, батюшки, ты выглядишь изрядно постаревшим, Итару!» «Зачем ты здесь, немецкая ведьма? До ведьмовского шабаша еще 10 часов!» «О! В этой школе где-то есть узкий перекресток с видом на небо?» Ведьма в черном костюме тихо засмеялась, села на стол рядом с Итару и глянула на куклу по другую сторону от него. «Ты хорошо справилась, Сэф, особенно когда подстрелила директора у кота Ашира. Тесс. Он потом убежал на четвереньках, но куда именно?» «Мой старик. Но ему порой нужно немного отдаться чувствам. Он, наверное, на крыше. Обхватив руками колени, вспоминает старые деньки и мастерит пластиковую модельку или вроде того. Позже нужно будет его успокоить». Звучит так, словно он делает множество других вещей, поглощенные чувствами. «Да», — согласился Итару. «Что там снаружи?» «Похоже, в японский укат прибыл механический дракон и принес концептуальное ядро третьего гира». «Полагаю, это чтобы показать, что они не угрожают третьему гиру во время последующего суда и голосования». «Топ-гир сохраняет чистоту в страннейших вещах». «Будто мне есть дело», — ответил он. «Но почему ты здесь, Диана?» «О, конечно же, чтобы спросить о твоих чувствах». Это заявление получило ответ. Эсэф рядом с Итару неожиданно махнула правой рукой, сжимая пистолет. «Диана сама. Если таково желание Итару самы...» Она запнулась, потому что в дуло пистолета влетел бумажный шарик. Диана посмотрела на бумажку с надписью «Затычка» на ней, а затем на лицо горничной. «Эсэф, ты превосходная кукла. Ты так превосходна, что поможешь своему господину, даже если он захочет умереть. Тесс, меня сделали превосходной, поэтому я, в среднем, постоянно превосходна. И поэтому я только что спросила о том, что ты сделала плохо. Понимаешь?» После паузы Сэф покачала головой. «Не понимаю. Будучи автоматической куклой, я не в состоянии понять Диану сама». «Почему же?» «Тесс, у меня нет эмоций. Вместо меня их испытывает господин. Поэтому если кто-то задаст господину вопрос, который влияет на его эмоции, я буду действовать, основываясь на этом». «Я так благодарен твоему эгоизму, что сейчас расплачусь». «Тесс, но это слишком длинное описание Итару сама. Так почему бы не сократить его до «благодарное эго»? Раз уж на то пошло, плачущее эго ведь будет милее?» — спросила Диана. Через пару секунд раздумий Эсэф кивнула. «Мы можем пойти на компромисс и взять разные части описания, получив «благоухающее эго». Тогда почему бы не «думающее эго»? Звучит мило». «Вы чего устроили над моей головой комедийное представление?» «Ох, батюшки». Диана горько улыбнулась и встала со стола. Затем развернулась и двинулась прочь, но Итару окликнул ее вслед. «Эй, Диана». «Что?» — спросила она через плечо. «Ты знала?» — спросил он тихо. «А ты?» Он ответил вопросом на вопрос, и она бросила еще один вопрос, поэтому он вздохнул. «Однако...» «Да уж», — произнес мужчина в пустоту. «Будет лучше не спрашивать о прошлом». В классе собралось 3 человека. В центре почти пустого помещения сидел араб в белом. «Простите за это, да. Вы уж простите, Микоко, Тацуми». «Извинения ничего не поменяют, отец», — Микоко ответила от подоконника. У ее ног сидел большой белый пес, и она вилкой отрезала кусок торта, который раздавали для дневного перерыва. «Тацуми и я из Топ Гира, но ты знаешь больше нас о том, каким он был тогда. И...» Она взглянула на Хаджи, который растянулся на стуле. «Так ты на самом деле знал правду о разрушении Топ Гира? Откуда? С чего ты взяла? Именно я считал, что всему виной Лоу Гир. И втянул вас, делая всякие глупости. Но ты не пустил нас внутрь во время атаки Укат и не пытался выйти на связь, когда тебя пленили. И ранее ты отложил свои личные обиды и говорил, не давая нам ничего сказать. Выглядело чуть ли не так, словно ты не даешь нам ступить на ложный путь, делая вид, что заставил нас подчиниться своим заблудшим действиям. Ты видишь того, чего нет, Микоко. Подобное поведение только нанесет вред Топ Гиру, разве нет? В самом деле? Спросила она. Ты уверен, что не противостоишь им и даешь нас атаковать для того, чтобы поставить Топ Гир и Лоу Гир на один уровень? Ты уверен, что не стараешься сделать так, чтобы нас никогда не воспринимали как лидеров гиров или когда-нибудь этим обременяли? Ты уверен, что не ставишь себя на линию огня, чтобы убрать нас из-под удара? В конце концов... Микоку кивнула. Ты часто ходил в ту церковь, слушая проповеди Сензи Юкио. Разве нет? Хаджи на миг онемел, но в итоге покачал головой. Ты видишь того, чего нет, Микоку. Да. И... Мы увидим результат, когда все проголосуют. Мы увидим, кто прав. Разум или чувство. В самом деле... Микоку откусила торт, неожиданно замерла и уставилась на начинку. «Да тут же целая клубника! Вот это роскошь!» «Твой характер поменялся в мое отсутствие, «Правда?» — спросила она, после чего слегка улыбнулась. «Может быть, много чего случилось». Она отрезала торт, отделив заднюю часть, и осмотрелась. Хаджи и даже Тацуми, сидящие на другом столе, бросали на нее странные взгляды, поэтому девушка нахмурилась. «А что, нельзя оставить напоследок часть, где много глазури?» «Да можно». Тацуми и Хаджи приглянулись. «Ты прямо душа компании. Что это за оценка?» Микоку толком не поняла, что они о ней думали, но ясно одно. «Но как бы там ни было... Такое чувство, будто гора свалилась с плеч». «Гора?» «Да. Как я и сказала, много чего случилось. И еще больше произошло сегодня». Затем она приглушила голос. «Но теперь я могу верить, что все движется к ответу. Как неудивительно». Она подобрала вилкой последний кусок торта. «Так что спасибо, отец. Если бы ты не поставил себя врагом Лоу Гира в ночь нашей атаки... Нет, даже раньше того... Я сомневаюсь, что они бы зашли так далеко, чтобы найти ответ. Ты уверена, что я того заслужил? Мои ненужные действия понизили положение Топ Гира. Ничего. Знание, что Бабель — это Но, полезно для тех, кто с ним знаком. Микоку улыбнулась и глянула на собаку, смотрящую на нее. Ты служил нашим щитом, и теперь обе стороны понимают друг друга. И теперь... «Ты серьезно думаешь, что Топ Гир проиграет этот суд и голосование?» Услышав ее последние слова, Хаджи поднял взгляд на потолок и приложил руку к подбородку. Это началось не здесь. Ты догадываешься, как все проголосуют, так?» Микоку встала с подоконника, кивнула Тацуми и с улыбкой проговорила, глядя перед собой. «Лично мне кажется...» что результат определенно будет интересным. Другой класс был намного люднее. В центре сидел парень в костюме, а остальные в школьной форме и белой защитной форме расположились вокруг. Однако не было ни улыбчивых лиц, ни радостных голосов. Все скрестили руки и задумчиво обхватили подбородки в кольца стульев. «Ладно». «Следующий вопрос. Что есть у жирафов, бегемотов и слонов, но нет у дельфинов?» «О, Казами, я знаю. Ноги!» «Нет, ответ шкура». «Такие тривиальные прямые вопросы не годятся для квиза!» В качестве наказания за неправильный ответ Казами сделала Хио прическу «Тропическая пальма». Рядом с ними Синзи печатала на ноутбуке и обратилась к Саями. «А нормально этим заниматься?» «Я думаю, это лучший способ расслабить нервы, сохраняя необходимое напряжение. Разве не поэтому ты сейчас печатаешь?» «Да», — согласилась она немного извиняющимся тоном и опустила экран ноутбука. «Я далеко продвинулась в моем романе. Сколько ты написала за последние полтора месяца?» «Он почти готов. Это мой первый раз, так что вышло грубо, импульсивно, тяжело и не так, как у всех». Она кивнула. «И я не говорю о чем-то неприличном». «Хе-хе-хе, Сензи-кун, твои сенсоры направили тебя в странную сторону». Как раз тогда к ним повернулась Казами, закончившая причесывать Хио. «Голосование пройдет нормально?» Ей ответила Уоки. Она улыбнулась и кивнула с красными кругами, нарисованными на щеках. «Глядя на количество голосов, мы должны легко победить. Во-первых, мы практически получаем 4 свободных голоса от 4-го гира и 8-го гира». Остальные обменялись взглядами и начали считать на пальцах. «В первом гире Брюнхильд и ее кот. Они оба за нас, правда? Во втором гире директор Цукуеми и Касима-сан, так что эти тоже за нас. В третьем гире Гия-сан и Мияка-сан, значит, еще за нас, полагаю». «Четвертый и восьмой уже упомянули». «В пятом гире Хио и Сандер Феллоу, значит, 2 голоса за нас». «В шестом гире Болдман-сан и Изума-сан, мы получим оба голоса, верно?» «В седьмом гире четверка шаров братьев, правильно? Полагаю, они выберут нас. Но сколько это голосов?» «Голосовать должны 2, значит, 2 шара на человека. Ну, знаете, как с парнями». Все отвели взгляд от Хибы. Сибил вздохнула, все так же смотря в другую сторону, но затем повернулась и сложила пальцы. «Если сосчитать все эти голоса...» «Ты новенькая, но в то же время хуже всех, Сибил-сан! Как ты можешь полностью меня игнорировать?» «Тогда я буду игнорировать вас частично. Так сойдет?» «В общем, ну, в 10-м только Йорт, так что все 12 гиров отдадут в целом 23 голоса. Разумеется, мы должны получить оба голоса с 1 по 8. Итого 16. Добавив 2 от Лоу Гира, получим 18. Мы без труда наберем большинство». Казами проверила, посчитав на пальцах. Сделав так еще 3 раза, она передвинулась на сиденье, словно немного ложась. «Значит, все в порядке. Ах, отлегло. Хочу на вечер якинику». Какое странное выражение радости и облегчения. Саяма горько улыбнулся и неожиданно подобрал бумажную салфетку со стола у себя за спиной. Все в недоумении наблюдали, но парень ответил не сразу и вместо этого написал что-то на ней. Он составил список цифр, и Синзи наклонила голову. «Что это, Саяма-кон?» «Поле боя разума и чувств, и числа, которые его описывают». «А?» «Я сейчас напишу свои предположения результатов голосования. И Казами, у меня для тебя приказ». Казами лихорадочно выровнялась и показала на себя пальцем. Он выставил салфетку с числами напротив ее удивленного лица. «Пойдемте, найдем ответ. Ответ, лишенный колебания». «Что это?» «Таким я вижу исход противостояния разума и чувств. И ради этого мне бы хотелось, чтобы ты кое-что сделала. Поверь в мое решение. Этот суд и голосование можно назвать суд Левиафана. И вот как я хочу, чтобы он прошел». В этот момент открылась дверь и вошла горничная. С серыми волосами и в черной форме. «Я председатель СФ». Она окинула всех взглядом, подтвердила, что необходимые люди здесь, и что-то протянула. Это была картонная коробка, судя по всему, сделанная Дианой, и все глянули на слова, написанные на ней. «Урна для разносов?» «Вполне в духе инспектора немецкого УКАД. Я пришла к заключению, что у нее достойное чувство юмора». СФ поклонилась. «Итак, представители, прошу поместить сюда свои чистые голоса ради завтрашнего дня».